Глава 43. Луна открыла глаза, чтобы увидеть, как рассвет медленно пробивается сквозь стекла окон. Она лежала в шезлонге в гостиной, укрытая одеялом, а к ее лбу миссис Вебер прижимала влажную прохладную холстину. Боль пульсировала. Луна поняла, что любое резкое движение может вызвать тошноту. «Бедная овечка. Учитывая все, что ей пришлось пережить, неудивительно, что она потеряла сознание». «Она проснулась?» — раздался голос Маркуса из глубины комнаты. «Позвольте мне посидеть с ней. Я хочу быть рядом с женой». Миссис Вебер сжала руку Луны, ее голос дрогнул. «Ты дочь, которой у меня никогда не было». Отступив, она оставила супругов наедине. Маркус занял ее место, с тревогой глядя на Луну. «О, моя дорогая девочка». Прости за все, через что я заставил тебя пройти с того самого дня, как мы встретились на тропинке в апреле. Я сломал тебе лодыжку, подхватил на руки и поклялся, что буду оберегать. Но что же я сделал? Только причинил тебе еще больше боли. Этой ночью меня не оказалось рядом. И я не могу себе этого простить. Я держал тебя в неведении и этим подверг тебя еще большей опасности. Когда угроза тошноты наконец отступила, Луна осторожно приподнялась. Воспоминания о прошедших событиях возвращались. Финдли был колдуном, он их всех обманул, и теперь он мертв. Так что же Маркус скрывал от нее? «Поведай мне все». Он провел рукой по губам, покачал головой. Пауза затянулась, его молчание стало тяжелым и тревожным. «Я потеряю тебя в любом случае». Наконец произнес он. «Увидим». Маркус закрыл глаза и на мгновение замер, словно пытаясь разобраться в себе. Наконец он начал, уводя Луну в прошлое, к ответу, который она так долго искала. Итак, где же была та женщина, которую она заменила? Приближалась буря. Я чувствовал ее в воздухе. Деревья тревожно шелестели, и по коже пробегал ледяной озноб. Моя жена скрывалась в лесу уже несколько дней, неистовствующая, беспокойная. Временами мои попытки ее успокоить делали только хуже. Я решил не давить и уехал в Мэнбери. Финансовое положение было отчаянным, и, возможно, она пряталась именно потому, что знала, насколько я нуждался в ее наследстве, и не хотела, чтобы я получил хотя бы пенни. Он глубоко вздохнул, словно освобождаясь от гнета своих тайн. Я вернулся в тот день и нашел одного из моих драгоценных воронов, прибитым к воротам. Тишина в Рейвенсвуде была пугающей. Бродя по саду, на каждом шагу я находил мертвых птиц. Миссис Вебер слышала шум возле амбара, но не решилась проверить, что происходит. Я вышел через черный ход и нашел жену. Она стояла в дверях амбара с окровавленным ножом в руке. Луне не нравился его рассказ, но она молчала. Она сама просила его о правде и теперь взывала к собственной смелости, чтобы дослушать до конца. Она сказала, что с ними покончено, с этими чертовыми птицами, что их глаза-бусинки следили за ней, осуждали, что и вороны, и я заслуживаем гибели, что я ничтожество, жалкое подобие мужчины, и что теперь у нее кто-то другой. Он замолчал, затем продолжил. Сказала, что спать с плохим мужчиной в 100 раз приятнее, чем делить постель с добрым. Она покраснела от его слов. Он встал, подошел к окну, отвел взгляд, словно не мог говорить, глядя ей в глаза. «Это и стало для меня последним предательством. Я был сломлен и больше не мог выносить такую жизнь. Наконец грянула буря. Дождь начал выбивать дробь на крыше сарая, и кругом так стемнело, я сказал, что с меня довольна, что она погубит себя обязательно, а я больше не собираюсь ее удерживать. Я повернулся, чтобы уйти, и тут же усвоил важный урок. Никогда не поворачивайся спиной к безумной женщине с ножом». Луна увидела правду в тот самый момент. Так вот, как он получил травму перед их встречей. Опустив ноги на пол, она медленно поднялась и подошла к нему. Казалось, у него больше не осталось нужных слов. Она положила ладонь на его широкую спину, нежно поглаживая ту самую рану, которую он залечивал с апреля. Он потянулся через плечо, чтобы коснуться ее пальцев, но так и не повернулся к ней лицом. Несколько мгновений они стояли молча. Бран появился у окна перед ними и постучал, чтобы ему открыли. Маркус отпустил ее руку и шагнул вперед, чтобы поднять створку, но ворон не стал перепрыгивать оконную раму. Вместо этого птица и человек провели один из тех безмолвных разговоров, в которых ее муж был так искусен. «Я был с ней прошлой ночью, вместо того, чтобы быть с тобой. У нас остались незавершенные дела, и мне хотелось попрощаться. Думаю, Бран хочет, чтобы я отвел тебя к ней». Луна нахмурилась. Он говорил о своей жене или о ком-то другом? И почему он так и не закончил свой рассказ? Жена ударила его ножом, но что потом? Она была так уверена, что настоящая Луна Грейборн мертва, ведь она видела ее призрак, в том числе прошлой ночью в костре. Его слова казались бессмысленными. Поместил ли он ее в лечебницу или держал где-то поблизости? Он протянул руку, и она взяла ее, чтобы он вывел ее из дома к лугу, теперь выцветшему ковру из умирающих цветов и травянистых кочек. Бран летел рядом с ними. Утренняя роса тяжело оседала на листьях, увлажняя юбки и ботинки Луны, и холодный ветер хлестал по щекам. Они остановились у ворот, и Маркус встал перед последним белым цветком на розовом кусте. Цветок ярко сиял в предрассветной тени. Бран приземлился на столб ворот, и наступила тишина. Все ждали, человек и ворон смотрели на Луну. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что это за место. Он привел ее к женщине, которая обольстила его, а потом сломала. К настоящей Луне. Этот куст не был частью обычных посадок, поняла она, а меткой, под которой лежали останки. Финдли был прав. Миссис Грейборн действительно нет на свете. Теперь все стало на свои места. Вот почему Маркус был так уверен, что жена не вернется, не раскроет обман. Вот к чему он говорил, что тоже совершал ужасные поступки. Белая роза символизировала прощение, а именно прощение он хотел. Луна всегда любила цветы, которые были ее тёзками, и даже искала их значение после того, как Элспет посвятила ее в язык цветов. Этот куст уже отцвел. Лепестки коричневели по краям, многие вообще уже осыпались, но само растение выглядело сильным, глубоко зарылось корнями в землю. Она протянула руку и коснулась цветка, и еще несколько лепестков мягко опали на землю. Луна встретилась с Маркусом взглядом и увидела, какое бремя он на себя взвалил. Он пришел к своей жене в канун Дня всех святых, чтобы попрощаться. Вторая свеча в церкви была зажжена для нее. Она не спросила, как умерла та женщина, только едва заметно кивнула, подтверждая, что все поняла. И подумала, как странно, что куст, названный в честь ее настоящего имени, теперь охраняет его покойную жену. «Оставь прошлое там, где ему место», сказала она, повторяя то, что он говорил в их первую ночь. «Наша правда в другом. Я хочу жить в мире, где Маркус и Луна Грейборн счастливо женаты, а их будущее полно еще не написанных страниц. Им еще предстояло предстать перед магистратом, существовал вполне реальный риск раскрытия ее личности, но если это были их последние совместные дни, пусть они будут именно такими». Она услышала, как он медленно выдохнул с облегчением. Она не осуждала и не собиралась уходить. Убил ли он Луну из страха за свою жизнь, или потому, что больше не мог выносить ее, а может, она сама наложила на себя руки после чего-то, что он сказал или сделал. Она не станет выпытывать у него правду о той ночи, не станет задавать никаких вопросов, покуда не узнает, выдержат ли ее разум ответы. Ей было достаточно того, что он говорил ей, хоть и без слов, что она может быть Луной, если захочет. Все равно настоящая не вернется на свое место. Она глянула на реку. Золотые блики мерцали на поверхности воды, и восходящий огненный шар снова окрасил в разные цвета мир, еще недавно погруженный во тьму. «Я всегда больше любил гулять по местам, на которые выходит фасад дома. Там, где луг с дикими цветами, открытое пространство, вид на реку. Мне кажется, ты тоже становишься счастливее здесь, правда? Правда, сказала она, не зная, спрашивает ли он прежнюю Луну или нынешнюю, но она была готова дать ему утвердительный ответ. Правда заключалась в том, что, несмотря на болезненные воспоминания, которые этот дом хранил для них обоих, Луна чувствовала себя счастливой в Рейвенсвуде. Здесь была лучшая семья, которой она когда-либо мечтала. Любящий, преданный муж и, если верить колодцу, грядущее пополнение. Теперь она надеялась, что вместе они создадут новые счастливые воспоминания. «Ты сильно рисковал в тот день у реки, когда я сломала лодыжку. Я не повинна в преступлении, за которое меня преследовали, но ты ведь не мог этого знать». Маркус изучал ее некоторое время, прежде чем ответить. «С первого взгляда видно, что ты хороший человек. А твоя забота о моих карманных часах и о моем плече совершенно меня сразила. В твоих глазах было что-то знакомое, неясное мне, но говорящее о таком же отчаянии, одиночестве, тоске по любви. Думаю, что и ты увидела это во мне». Та кивнула. «В тот момент я пообещал себе, что никогда не спрошу тебя ни о чем, кроме твоего имени. Я представил, что прекрасная леди в моих объятиях будет моей женой, такой доброй, как я мечтал, такой любящей, как я и не мог мечтать». Он притянул ее к себе, укутывая в свое шерстяное пальто и делая их единым целым. Она чувствовала легкий запах древесного дыма от его хлопковой рубашки, а потом уловила другой, его собственный притягательный аромат. «Я неоднократно говорил, что не верю в колдовство», прошептал он в ее волосы. «И все же я не уверен, что когда-либо смогу объяснить все, что произошло на моих землях. Но больше и я не могу отрицать, что в нашей таинственной вселенной есть место настоящей магии». «Правда?» — посмотрела она на его серьезное лицо. «Разве я не говорил, что магия существует только для тех, кто в нее верит? В тот момент, как я подобрал тебя на берегу и возжелал твоей доброты и сострадания, я понял, что действительно заслуживаю их. Ведь все, чего я хотел, было в моих объятиях. И я никогда не переставал верить в то, что ты можешь стать моей, даже если это была лишь несбыточная мечта». Она прервала его нежным поцелуем, встав на цыпочки. «Моя страсть к тебе пылает ярче солнца», — прошептал он. «Я знаю». Луна перевела взгляд на розовую клумбу, вспоминая утро, когда они столкнулись. Тогда Маркус шел вверх по тропинке, возвращался к лопате, оставленной на земле, а до этого он омыл руки в реке. И она вдруг поняла, чем таким он был занят, что не заметил ее, спешащую на паром. Вероятно, всего за несколько минут до их встречи Маркус Грейборн похоронил свою жену.